— сказала она тихо. — Мамочка, вчера вечером я сказала правду. Мы тебе рады. Живи у нас сколько хочешь. Если я вспыльчивая, то только от того, что у меня дел по горло. — Ну ладно, — прошептала Роза, — останусь, но лишь до тех пор, пока мне здесь рады. Ее условие прозвучало неубедительно, будто сама Роза в нем сомневалась. Джулия удивилась. Ведь в прошлом ее мать бездумно требовала от людей невозможного. Весь день Роза приходила в себя после перелета. Говард улизнул из дома за покупками и приготовил на ужин гадость, подгоревшую курицу с забытыми внутри потрохами в бумажном пакетике. Джулия заказала пиццу, Уилл и близнецы после еды разошлись по своим комнатам, а Джулия в компании Розы весь вечер приводила в порядок чековую книжку. Когда Джулия спросила мать, как прошел день, Роза казалась разочарованной. «Скучноват», — пожаловалась она. «Все слишком заняты. Даже Говард, которому делать нечего». Джулия обещала в ближайшие дни показать матери город. В ту ночь Роза спала беспокойно. Она не ожидала, что у дочери такая сложная жизнь. Напряженная работа, трудный брак и муж в столь плачевном состоянии. Жизнь Джулии всегда представлялась ей беззаботной. Пусть даже письма Уилла указывали на горе и невзгоды. Но ламенты колесили по всему свету, меняли страны и континенты. Они путешествовали, не зная преград, саму же Розу. Чужеземные обычаи утомляли через неделю-другую. Розе нужна была родная душа, с которой можно поделиться сокровенным. Распугав всех друзей и возлюбленных своей резкостью, она осталась одна. Семья дочери была для нее последним прибежищем. В душе она надеялась, что Говард станет ее наперсником, но по дороге из аэропорта ее поразило, до чего он погружен в себя. На Джулию тоже нельзя рассчитывать. Слишком много у той затаенных обид. Когда первый луч рассвета заглянул в комнату, Роза почувствовала, что она совсем одна на свете. Бал. «Славная она девчонка, Доун», — сказал Рой. «Ты уже в третий раз это толдычишь», — ответил Уилл. Ночь выдалась пасмурная, ни луны, ни звезд, лишь шорох колес вдалеке. Вот уже полтора месяца Уилл и Рой вместе ходили пешком домой из Датч-Ойл. Рой вполне мог бы купить велосипед, но признался Уиллу, что откладывает деньги на что-то заветное. Уиллу нравилось возвращаться с Роем. Говорить с ним было легко, и в темноте они часто вели задушевные беседы. «Вот что, англичашка, я, похоже, влюбился», — признался Рой. «Что?» — Уилл засмеялся, но как-то вымученно. «В прошлые выходные она позвала меня в гости. Так, поболтать я и пошел. Посидели на крыльце, говорили обо всем, англичашка». Сзади послышался низкий гул автомобиля. Фары осветили их. Рой с тревогой глянул на Уилла. «Тебе ведь она тоже нравится». «Расстроился? Ты был у нее?» «Еще?» — спросил Уилл. «Да, пару раз». Когда машина подъехала ближе, Уилл вскарабкался на насыпь, потянул за собой Роя, но тут упрямо остался на краю дороги. «Там долбаные капканы!» Рев мотора стал громче. Догадавшись, чья машина, Уилл спрыгнул с насыпи, схватил Роя за руку и оттащил с проезжей части, а машина, обдав их дождем мелких камушков, вывернула с обочины на дорогу. «Гад ты, Келвин!» — заорал Рой. «Вот почему надо держаться подальше от дороги». Уилл выпустил руку Роя, и тот сразу слез с насыпи на обочину. Возможно, из благодарности Рой признался во всем. «Знаешь, англичашка, да он хочет пойти со мной на рождественский бал». «Дурные вести часто принимаешь как должное». Севшим голосом Уилл поздравил Роя, а сердце у него стучало, как молот. Пригласив домой девчонку, Джулиус и Маркус и не предполагали, чем это обернется. Милашка Клео Паппас, миндалевидные глаза, улыбка Будды, грудки, подрагивавшие под майкой с Питером Фрэмптоном, когда Джулиус смешил ее. Настоящая находка. Питер Фрэмптон родился в 1950-м. Английский рок-музыкант. Джулия предложила девушке остаться на ужин. Клео сидела скромницей, сложив руки на коленях. Если говорил Джулиус, она хихикала, если говорил Маркус, вздыхала. Неприятности начались, когда Роза спросила, как ее зовут. «Для друзей Клео?» Но настоящее мое имя — Нэнси, Нэнси Паппас. Роза нахмурила лоб.